Глава 26. Ирина. «Куда полетим?» — учтиво поинтересовался Данил. А Лучёва невольно засмотрелась на парня, что сидел в соседнем кресле и переключал тумблеры на приборной панели. Быстроглазый, веселый, в белой форменной рубашке с погонами второго пилота. «А куда можно?» «Куда угодно, выбирайте». «В Антарктиду!» — выпалила Ира и стушевалась. «Вот дура! Там же нет аэродрома!» «Аэропорт Канберры», — предложил он. «Давайте!» — согласилась Ирина. Данил ввел данные в бортовой компьютер, и за окном появился морской пейзаж. Кабина качнулась и поплыла, унося в полет. Внизу показался берег Австралии. «Сейчас мы добавим грозу», — колдовал пилот. Ловким движением руки он нагнал тучи. Справа и слева вспыхивали молнии. Локатор отбивался то желтым, то красным. Затем сменился на фиолетовый цвет. «Ой!» — вскрикнула Ира. Их тряхнуло. «Что это?» «Поздравляю, мы сваливаемся в штопор», — улыбаясь, пояснил летчик. Ирина испуганно смотрела на изрешеченный полосами экран. Ему хорошо прикалываться. Он тут каждый день летает, а она в первый раз. «Что теперь делать?» Алычева резко потянула на себя штурвал. Она знала, так делают, чтобы набрать высоту. «Не поможет. Из плоского штопора самолет не вывести». «Мы падаем?» «Да, кружимся, как лист». Самолет теряет высоту, совершая винтовые движения. Оттого такое снижение называется штопором. И вот удар. Кабина заходила ходуном. Ира чуть не приложилась о панель. «Сейчас мы это исправим», — деловито сообщил пилот. Он снова что-то ввел в компьютер, и тут же серый экран с надписью «Дизастер» сменился рассветом в горах. Разрывая полотно облаков, торчали белые конусы горных вершин. Огненно-рыжее солнце разлило яркие краски вдоль горизонта. «Как красиво над облаками!» — воскликнула Ирина и с грустью подумала. «Жаль, что все это не настоящее». «Альпы!» — пояснил Данил. «Можно порулить?» Она сделала крен вправо. И ей показалось, что самолет сейчас столкнется с горой. Пилот молча выправил положение борта, развернув его в нужном направлении. «Нам надо сесть на вон ту полосу», — сказал он. Кроме гор и леса, Алычева ничего не увидела. Она летела наугад, доверившись автоматике и опытному пилоту. По мере приближения к земле появились огни взлетно-посадочной полосы. Ира не переставала удивляться, как самолет заходит настолько точно, что садится ровно на осевую. Мгновение, и шасси ударились о землю. Они скользят по полосе, несясь навстречу зданию аэровокзала. «Объявите пассажирам о посадке, Кэп!» Данил передал ей гарнитуру. «Дамы и господа, мы прибыли в аэропорт Шамбери-Савойя. Местное время...» — Ирина посмотрела на часы. 14 часов 10 минут. Температура за бортом 11 градусов. Экипаж благодарит вас за выбор нашей авиакомпании. До новых встреч!» Произнеся речь, Ира подумала, что это единственное, что ей удалось сделать без вмешательства Данила. «Как же непросто управлять самолетом!» Сегодняшнее мероприятие заставило Алычеву усомниться. А смогла бы она пилотировать по-настоящему, отучись на летчика? Как бы повела себя в экстремальной ситуации? Кроме знаний и навыков для управления самолетом, надо иметь определенный склад характера, иметь выдержку и хладнокровие, а также быстро соображать, чтобы успеть предотвратить непоправимое. На этот развлекательный авиатренажер Ирина набрела в одном из торговых центров, куда пришла выбрать себе что-нибудь из одежды. Давно требовалось обновить гардероб, а она все откладывала. Ира очень не любила ходить по магазинам. Искать одежду в интернете ей тоже не нравилось. Во-первых, скучно. Во-вторых, по фото не определить качество ткани. Будучи кинестетиком, Алычева отдавала предпочтение фактуре. Остальное — цвет, фасон и уж тем более бренд — было для нее второстепенным. После тренажера Ира уже хотела отправиться домой, но вспомнила, что так себе ничего и не купила, даже не присмотрела. В другой бы раз Алычева малодушно махнула рукой и оставила шопинг на потом. Но принятое приглашение сходить в театр заставило ее сделать над собой усилие и идти по магазинам. «Как сейчас одеваются в театр?» — размышляла Алычева, глядя на витрины с разнообразной одеждой. Еще в детстве, собираясь с классом на спектакль в местной ДК, Ира четко усвоила от бабушки, что в заведения культуры, как то библиотеки, театры, музеи, женщины брюки не надевают. Это тебе не кино, чтобы явиться черти в чем. Черти в чем Антонина Васильевна называла классические серые брюки Иры. На кукольный спектакль пришлось идти в платье, в шотландскую клетку. Надо ли говорить, что остальные дети оделись кто в джинсы, кто в спортивный костюм. Одна только учительница пришла одетая так, как обычно она ходила на уроки, в юбку-карандаш и блузку с рюшами. Ира догадалась, что другой одежды на выход у Веры Анатольевны не было. «Молодец, Алычева! Вот что значит хорошая семья!» — похвалила учительница внешний вид Ирины. Под хорошей семьей Вера Анатольевна подразумевала свою коллегу, Антонину Васильевну. Сергей, новый знакомый Ирины, который пригласил ее в воскресенье в театр, судя по манерам, тоже был из хорошей семьи. Элегантно одетый, очки в тонкой дорогой оправе, вежлив, предупредителен, речь грамотная, как у профессора филологии. Алычева приняла его за преподавателя университета, недалеко от которого она его и обнаружила, когда возвращалась домой с работы. Хотя, когда Ира впервые увидела Сергея, ее меньше всего интересовала его профессия. Был прохладный августовский вечер. Город окунулся в темноту приближающейся ночи. В желтом свете фонарей лицом к стене здания кадетского корпуса лежал мужчина и что-то мычал. Мимо проезжали машины, люди брезгливо обходили его стороной. «Не связывайтесь, он пьяный», — предупредил один из прохожих, когда Алычева хотела подойти ближе. Пьяных она не терпела. Сказалось общение с Копейкиным и отрывочные детские воспоминания об отце-алкоголике. Поколебавшись, Ирина все же подошла. «Что с вами?» Она тронула его за плечо. От него несло резким тошнотным запахом. Мужчина с трудом повернул к ней голову. Было видно, что ему это стоило больших усилий. «Шине-фон-ле», — пробормотал он. Взгляд рассредоточен, мимика неживая. «Инсульт», — определила Ира. Она расстегнула верхние пуговицы его рубашки, чтобы мужчине было легче дышать. «Сейчас скорую вызову». Алычева принялась набирать номер службы спасения. «Надо, чтобы голова была приподнята». Ирина положила под его голову свою сумку. «Фон. Манне», — еле слышно повторил мужчина. «Телефон в машине?» — догадалась Ирина. Он протянул ей сжатую в кулаке руку, попытался поднять ее, но не смог. На ладони у него лежал ключ от машины. «Вам нужен телефон?» Ирина взяла ключ с брелоком «Тойота», обернулась по сторонам. «Где искать его машину?» Пока ехала скорая, Ира следила, чтобы больному не стало хуже. Она прислушивалась к его дыханию. Не прекратилось ли? Пульс прощупывался, но в любой момент он мог пропасть. «Когда это случилось?» Первым делом спросил фельдшер, осмотрев пострадавшего. «Я его нашла полчаса назад», — ответила Ирина. «Вы родственница?» «Я?» «Нет», — замотала головой Алычева. Мужчину погрузили в карету скорой помощи. «Куда вы его повезете?» — спросила она, соображая, что делать с ключом. «Вернуть ему сейчас, пока его не увезли, или сходить в машину за телефоном?» «В Покровскую на Большом проспекте». Пока она думала, скорая уже тронулась с места. «Подождите!» — крикнула Ира, но водитель ее не услышал. Нашла себе развлечение на ночь глядя, — ругала себя Алычева. Она решила, если по дороге найдет его машину, то так уж и быть, возьмет из нее телефон и привезет в больницу. А если нет, отвезет в больницу только ключ. Проходя мимо Румянцевской площади, она заметила припаркованные автомобили. Нажала кнопку на брелоке. В ответ ей пиликнула сигнализация. Нашла. Из всех машин на брелок реагировала самая красивая и, видимо, дорогая. Toyota Land Cruiser. Осторожно, словно воруя, Алычева открыла водительскую дверцу. А вдруг из больницы сообщили родственникам, и они решат, что она собирается совершить угон или обчистить салон. Да нет. Так быстро вряд ли кто спохватится, успокоила себя Ира. Все равно было как-то не по себе поздним вечером залезать в машину чужого человека, которого она даже не знает, как зовут. Салон поразил ее простором и комфортом. В широком кожаном кресле Ира чувствовала себя как на троне. Свой тихий мирок в огромном городе. Дом на колесах, где можно уединиться. У Алычевой никогда не было автомобиля. И она даже не представляла, насколько он удобен. Идиллию нарушил телефонный звонок. Он взорвал тишину оперой «Кармен». Ира вздрогнула. На экране отобразилась надпись «Рогожин». Принимать вызов она не стала. Это было бы уже слишком. И что она ответит этому Рогожину? Что случайная прохожая, у которой оказался ключ от чужой Toyota и теперь уже и доступ к чужому телефону? Алычева положила в сумочку неумолкающий айфон. Прежде чем Ирина покинула машину, ее осенило. Как она передаст в больницу вещи, если не знает кому? Ира решительно открыла бардачок, порылась и выудила из него какие-то бумаги. «Акт обследования на станции техобслуживания», — прочитала она. «Заказчик Худяков С.В.» Ирина не стала бы подниматься к нему в палату. Для этого у них не та степень близости. По сути, они незнакомые люди. И если ей была известна его фамилия, то он и имени-то ее не знал. Ира сомневалась, что Худяков вообще ее вспомнит. Идя в больницу, Алычева собиралась отдать ключ и телефон передачей, но, увидев, что передачи складывают на одну полку, и никто за ними не следит, передумала. Сопрут, потом этот владелец Toyota Land Cruiser, решит, что это она прикарманила его добро. Как ей сказала дежурная медсестра, состояние Сергея Владимировича удовлетворительное. К нему можно, но ненадолго. Долго разговаривать с этим незнакомым ей Сергеем Владимировичем Ира не собиралась. Когда она вошла в палату, в ней был единственный пациент. Мужчина сидел, опершись на подушку и вращал левой кистью. «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась Ирина. «Добрый день», — вежливо ответил Худяков. Ире показалось, что он ее разглядывает. «Принесла вам ваши вещи». Она положила на тумбочку ключ и айфон, который за сутки звонил раз 20. «Благодарю». «Ирина», — представилась Алычева. «Ирочка, так это вы меня спасли». «Спасла, громко сказано», — засмущалась она. «Врач сказал, что если бы мне не оказали помощь так быстро, то последствия могли бы быть весьма печальными. А так я уже почти в строю», — — улыбнулся он. «Всё же реабилитация после инсульта обычно не меньше 2 недель», — проявила осведомлённость Алычёва, вспоминая курс лекций по неврологии. «Осмелюсь пригласить вас в ресторан», — серьёзно сказал Сергей. «Когда отсюда выйду, конечно. Как вы на это смотрите?» Ира не знала, что и ответить. Мужчина показался ей симпатичным. Породистое лицо с правильными чертами. Грамотная речь. Она осторожно посмотрела на его правую руку, и этот её взгляд от него не ускользнул. «Я не женат», — сообщил он. Ирине стало неловко, как будто бы её уличили в чём-то постыдном. Это выглядело так, словно она в активном поиске. А она вовсе не собиралась. По крайней мере, с малознакомым мужчиной, который к тому же на 10 лет её старше. С виду Худякова было 40-45. «Какое это имеет значение?» — напустила она на себя суровость. «Так, для справки». Он взял айфон. Несмотря на массу пропущенных вызовов, погружаться в него не стал. «Вы мне свой номер продиктуйте, пожалуйста». «Вот ещё», — сердилась про себя Алычёва. Но он смотрел на неё такими чистыми глазами, при этом так обезоруживающе улыбался, что Ира потянулась в сумочку за смартфоном, чтобы отыскать свой номер. На память она его не знала. Сергей оказался интересным мужчиной. Ресторан «Князь Адоевский», куда он её пригласил, был очень дорогим. В меню, которое ей предложили, цен Ирина не обнаружила. «Прайс-лист у мужчины», — догадалась она. Высокий уровень ресторана был заметен по его обстановке, обслуживанию, гостям, на фоне которых Ирина в своём габардиновом брючном костюме чувствовала себя неуверенно. Дамы сверкали бриллиантами. Их наряды отличались изысканностью. Макияж был неброским. Ира никогда не видела столько красивых людей в одном месте. Ни у одной из женщин Алычёва не обнаружила наращённых ресниц, утиных губ, перекачанной пятой точки и всего того, что считается модным. Все мужчины одеты с лоском и ухожены. Это был мир по-настоящему богатых людей. Никто здесь не выставлял своё состояние на показ. Оно само витало в воздухе. Сергей в ресторане вёл себя просто и вежливо. От этой его простоты Ире стало легко, и она провела с ним прекрасный вечер. Он довёз Ирину до дома на Казанской улице, где она снимала комнату. «Вот бы напросился на чай», — ехидничала Ира. Контраст между князем Адоевским и 1,5-столетним ветхим зданием с облупившимся фасадом был колоссальным. «Он ещё внутри не видел», — злорадно подумала Алычёва. Она представила, как Худяков поднимается по продавленным ступеням парадной и заходит в тёмный коридор коммунальной квартиры. Сергей сдержанно поцеловал Ирину в щёку и, дождавшись, когда его спутница скроется за калиткой двора-колодца, направился к машине. Они с Худяковым были из параллельных миров. Если бы не случай, их пути никогда бы не пересеклись. Чем занимается её случайный знакомый, Алычёва не знала. Спрашивать не стала, ибо какое это имело значение. Очевидно, что ничего у них быть не может. Ирине было интересно побывать среди богатых людей. Сама она к богатству никогда не стремилась, на продолжение знакомства не рассчитывала и рассматривала поход в ресторан как экскурсию. Не то чтобы Ира считала себя недостаточно красивой для Худякова, хотя и это тоже. Мужчина его уровня не встречается с девушками из народа. Он сводил её в Адоевского в качестве благодарности, не более того. Спустя 3 дня Алычёва почти о нём забыла, и вот Сергей позвонил и пригласил её в Мариинский театр.